Теон и Эсхин. Эсхин возвращался к пенатам своим, к брегам благовонным Алфея. Он долго по свету за счастьем бродил, но счастье, как тень, убегало. И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот, лишь сердце они изнурили. Цвет жизни был сорван, увяла душа, в ней скука сменила надежду. Уж взором его тихоструйный Алфей в цветущих брегах открывался. Пред ним оживились минувшие дни, давно улетевшая младость. Все те же берега и поля, и холмы, и тоже прекрасное небо. Но где ж озарявшая некогда их волшебным сиянием надежда? Жилище Теонова ищет Эсхин. Теон при домашних пенатах в желаниях скромной, без пышных надежд, остался на бреге Алфея. Близ места, где в море втекает Алфей, под сенью олив и платанов, смиренную хижину видит Эсхин. То было жилище Теона. С безоблачных солнце сходило небес, и тихое море горело. На хижину сыпался розовый блеск, и мирты окрестные алели. Из белого мрамора гроб не вдали, обсаженный миртами, зрелся. Душистые розы и гибкий ясмин ветвями над ним соплетались. На Праге сидел в размышлении Теон, смотря на багряное море. Вдруг видит Эсхина и вмиг узнает сопутника юной жизни. Да благостно взглянет хранитель Зевес на мирный возврат твой к пенатам. С блистающим радостью взором Теон сказал, обнимая Эсхина. И взгляд на него любопытный вперил, лицо его скорбно и мрачно. На друга внимательно смотрит Эсхин, взор друга прискорбен, но ясен. Когда я с тобой разлучался, Теон, надежда сулила мне счастье, но опыт иное мне в жизни явил. Надежда — лукавый предатель. Скажи, о Теон, твой задумчивый взгляд не ту же ль судьбу возвещает? Уже ли тебя посетила печаль при мирных домашних пенатах? Теон указал, воздыхая на гроб. Эсхин, вот безмолвный свидетель, что боги для счастья послали нам жизнь, но с нею печаль неразлучна. О нет, не ропщу на Зевесов закон, и жизни вселенно прекрасны. Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах я видел земное блаженство. Что может разрушить в минуту судьба, Эсхин, то на свете не наше. Но сердце нетленное благо, любовь и сладость возвышенных мыслей — вот счастье. О, друг мой, оно не мечта. Эсхин, я любил и был счастлив. Любовью моя осветилась душа, и жизнь в красоте мне предстала. При блеске возвышенных мыслей я зрел яснее великость творенья. Я верил, что путь мой лежит по земле к прекрасной возвышенной цели. Увы, я любил, и ее уже нет. Но счастье вдвоем столь живое, навеки ли исчезло, и прежние дни в отщели столь были прелестны? О нет, никогда не погибнет их след, для сердца прошедшее вечно. С Страдание в разлуке есть та же любовь. Над сердцем утрата бессильна. И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин, обет неизменной надежды, что где-то в знакомой, но тайной стране погибшая нам возвратится. Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг, уже одиноким не будет. Ах, свет, где она предо мною цвела, он тот же, все ею он полон. По той же дороге стремлюсь один, и к той же возвышенной цели, к которой так бодро стремился вдвоем, сих уз не разрушит могила. Сей мыслью высокой украшена жизнь. Я взором смотрю благодарным на землю, где столько рассыпано благ, на полное славы творение. Спокойно смотрю я с земли рубежа на сторону лучшей жизни. Сей сладкой надеждою мир озарен, как небо сияньем авроры. Сей сладкой надеждой я выше судьбы, и жизнь мне земная священна. При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою. А этот безмолвный таинственный гроб, о, друг мой, он верный свидетель, что лучшее в жизни еще впереди, что верно желанное будет. Сей гроб, затворенная к счастью дверь, отворится, жду и надеюсь. За ним ожидает сопутник меня, на миг мне явившийся в жизни. О, друг мой, искав изменяющих благ, искав наслаждений минутных, ты верные блага утратил свои, ты жизнь презирать научился. С сим гибельным чувством ужасен свет. Дай руку, близ верного друга, с природой и жизнью опять примирись. О, верь мне, прекрасна вселенна! Все небо нам дало, мой друг, с бытием. Все в жизни к великому средству. И горесть, и радость, все к цели одной. Хвала жизнедавцу Зевесу. 1-11 декабря 1814 года. Примечание. Имена персонажей вымышлены Жуковским. Пенаты, римская мифологическая, боги домашнего очага, здесь родной дом. Алфей, греческая мифологическая, река в Греции. Эрот, греческая мифологическая, бог любви. Аврора, римская мифологическая, богиня утренней зари.